Глава третья. Таджикский байкер. Снова. «Долго копаетесь», — хрипло произнес третий. «Потом себя в порядок приведете». Видимо, он у них старший. Вроде куратор операции. «Еще полно времени», — лениво отозвался Рустам, глядя в зеркало и продолжая орудовать бритвой. Я заметил, что рядом с ним на какой-то обшарпанной табуретке лежит пистолет Макарова. «Транспорт будет с минуты на минуту», — неизвестный посмотрел на часы, затем подошел к окну справа и посмотрел в широкую щель. Он все так же стоял то спиной ко мне, то полубоком, поэтому его лица я так и не разглядел. Абдул уже закончил переодеваться, сгреб свои таджикские шмотки в кучу, бесцеремонно швырнул их в угол. Затем подобрал автомат Калашникова с дивана, отсоединил и, проверив магазин, сунул его обратно в приемник. Видно, что привычка. Эти не таджики явно бойцы с опытом, но вряд ли представляют собой достойных противников. Это точно русские люди. Возможно, один из них, судя по акценту, украинец, но это не точно. Рустам продолжал бриться, при этом все-таки ускорившись. Третий же, покашлив, направился в угол дома. Подошел к еще не вскрытым стеклянным бутылкам, взял одну из них в руки, совершил какие-то манипуляции. Бутылка вдруг переломилась на две половины, и тот ловко вытряхнул наружу цилиндр. Небольшого размера, серебристого цвета. Ага, все бутылки — это маскировка. Хитро. Но тогда что осталось в остальных коробках на даче? Они как будто бы знали, что брать, а что нет. Где настоящий алкоголь, а где это фикция? Всмотрелся и сразу же узнал, что это за контейнеры такие. Специальные микропленки в защитных тубусах. Видел такие ранее, еще когда нас обучали в учебном центре ГРУ. Это штатная разработка начала 80-х годов. Вроде как уже активно не использовалась. Справа стояла большая спортивная сумка в открытом состоянии. Внутри таких тубусов было штук 15, а то и больше. Старший положил тубус туда, перешел к другой бутылке. Я заметил, что у него на боку имеется кобура, сторчавший из нее пистолетной рукоятью. Черт возьми, что же это выходит? Генерал-майор Калугин хранит у себя на даче замаскированные под алкоголь секретные микропленки? Какой-то компромат? Что-то особо секретное? Украденная или официальная перевозка? Но, может быть, хотя это дело очень мутное. Зачем так рисковать? И выходит, кто-то про них узнал. Кто-то, кто имеет на это полномочия, либо допуск к информации о подобных делах генерала. Либо же это такой метод транспортировки. Нет, вряд ли. Слишком сложно. Черт возьми, снова я в какое-то дерьмо влез. У меня появилось стойкое ощущение, что здесь замешан кто-то еще, и сам генерал не в курсе, что под него протянули щупальца. Хм, быть может, он об этом узнал и перестраховался, намеренно переправив их сюда в тихом порядке. Но почему без нормальной охраны? Рассчитывал на меня? С чего это вдруг? Потому что, мол, я у него на крючке и буду держаться за его предложение обеими руками, а заодно и на вшивость проверить. Все сложно, очень сложно. То и дело возникали новые вопросы, на которые ответы давал я сам, руководствуясь только логикой и здравым смыслом. Метод перебора. В общем-то, все более-менее понятно. Калугина кто-то раскусил, возможно, даже из управления, но пониже рангом. Иностранные спецслужбы — тоже возможно. Генерала же потом раскроют в тесной связи с агентами ЦРУ. Не зря же он потом сбежит в Америку. В любом случае, этот кто-то частично располагал информацией, что на дачу привезут важный груз. Готовилась операция. Возможно, капитан Петренко — это двойной агент, ведь он знал о грузе. Не зря же он сам заявился на объект, якобы выдать мне задание, а заодно и посмотреть, кого же генерал прислал вместо бесполезного Пешкина. Они могли воспринять это как меры противодействия со стороны того же Калугина. Но не увидев во мне реальной угрозы или посчитав, что никаких проблем от меня быть не должно, я же почти что искренне показал, насколько мне тут все безразлично, тот дал отмашку. Он знал все — дату, время, место, состав груза, даже маршрут. Неужели третий — это он сам? Нет, голос не похож. А его люди, Рустам и Абдул, должны были осторожно разведать, втереться ко мне в доверие, и, нужно признать, это они сделали чуть ли не превосходно. Ну а когда началась выгрузка, эти двое проникли внутрь и скрытно ждали, пока все утихнет. Машина убыла, они начали действовать. Мое появление на внутреннем периметре существенно нарушило им все планы, потому они были вынуждены спешно сбежать, успев унести две коробки. Но тогда возникал вопрос, а почему они не стреляли в меня? Ведь могли же. Изначально такой был расчет? Или же сплоховали? А может, просто не хотели убивать? Какие благородные, а? Швырнули камень, чтобы оглушить, но не получилось так, как рассчитывали. А на утро сюда прибыло бы усиление, потом меня, тот же капитан Петренко, и выставил бы соучастником, подкинув прямые доказательства. Отсюда получалось, что виноваты есть, трупов нет, а часть важного груза похищена. Попробуй тут концы найти, когда можно спихнуть на меня, человека, появившегося накануне самой операции. Очень подозрительно. После, может, и разберутся, но драгоценное время будет безнадежно упущено. Никакого следствия тут, конечно же, не будет. Генералу лишняя шумиха вовсе не нужна. Меня просто прижали бы к стене и закрыли на официальном уровне. Доказательства бы сделали, какие нужно. Не знаю, но если так... Ах ты ж черт, какой грамотный расчет! Облом произошел лишь из-за меня. Из-за того, что вместо Пашкина был я, не единожды перекрученный жизнью старый вояка в молодом теле с интуицией, работающей на 150%. Впрочем, это лишь мое смелое предположение. Возможно, что на самом деле все не так, и, возможно, варианты, начиная от самых глупых вплоть до самых невероятных. А тем временем, пока я лежал на крыше ветхого курятника и строил предположение, Абдул неторопливо вышел из дома и остановился на входе. Чиркнув зажигалкой, закурил. Выпустил клуб дыма. Черт, блин, вышел свежим воздухом подышать, да на звезды посмотреть. 15 секунд. Тишина. 30 секунд. 45. Где-то вдалеке послышался нарастающий гул. Куривший среагировал, сделал несколько шагов вперед, влез на какой-то ящик и посмотрел в сторону дороги. И я тоже посмотрел. К этому кишлаку приближалось два близко расположенных огонька. Свет от автомобильных фар. «Отлично», — выдохнул тот, не глядя, отшвырнув окурок в сторону. тот полетел в мою сторону. На нем они собирались уходить, причем долго копаться они точно не будут. Если все так, то больше я их не увижу, и что там на микропленке, точно не узнаю. Но нет, так дело не пойдет. Вообще-то лежать на одном и том же месте, на хлипкой крыше курятника, было совсем не камильфо. Я попробовал сменить положение, но только сделал хуже. Подо мной что-то предательски скрипнуло, треснуло. Абдул направлялся обратно в дом, чтобы сообщить старшему о приближении транспорта. Нетаджик среагировал на шум, чуть изменил направление и показался у меня в поле зрения. «Какого черта тут?» Мой автомат лежал рядом. Воспользоваться им несложно даже из такого положения, что я и сделал. Да только предательская конструкция курятника не выдержала, и я с громким треском провалился вниз. Как ни странно, ни обо что не ударился и ничего себе не проткнул. Рывком встал точно на ноги, вот только автомат упал непонятно куда. Кур внутри не оказалось, а все имевшиеся там экскременты давно засохли, но запах все равно был соответствующий. «Тревога!» — заорал Абдул и бросился к курятнику, готовя автомат к бою. Глупое решение — подбегать ко входу. Пули изрешетили бы все и из того положения, где он стоял ранее. Почти сразу я выбил ногой входную дверь, которая, отскочив, ударила по автомату точно в тот самый момент, когда он нажал на спусковой крючок. Загрохотало. Очередь ушла в бок и в землю. Он не удержал автомат и выхватил нож. В доме тоже раздался грохот, крики «Сейчас начнется». А противник даже не думал сдаваться. Он сделал взмах ножом, но промахнулся. А я, перехватив его руку на излете, резко крутанул ее. Тот взвыл, задергался и отпустил нож. Затем толкнул меня в грудь и, словно клещ, вцепился руками в мой КЗС в области воротника, явно намереваясь повалить на землю. Действуя на опережение, я ухватил его за плечи и с упором ноги в живот завалился назад и, увлекая противника за собой, резко бросил его через себя. Он не ожидал подобного приема, а потому все получилось очень хорошо. Абдул с воплем улетел точно в курятник, проломив своей массой хлипкую деревянную стену. Раздался страшный грохот. В этот момент из дома выскочил решительно настроенный и готовый к бою Рустам с пистолетом в руке. Выстрел, еще один, без результата. В тесной улочке, резко со света во тьму, попробуй-ка разбери, куда и в кого стрелять. Это было сделано скорее для устрашения случайного противника, поэтому дало мне пару лишних секунд. Я ловко шмыгнул обратно в открытую дверь курятника, где едва не споткнулся об противника. Тот еще с рычанием барахтался среди обломков, пытаясь встать. Пнул его ногой, затем начал искать свой автомат. Через несколько секунд он вдруг набросился на меня со спины. Двинув его локтем в морду, я повалил его и прикрылся им словно живым щитом. А Рустам был всего в нескольких метрах. Видел меня и товарища в огромной дыре полуразрушенного птичника. Выстрел, выстрел. Первая пуля просвистела рядом с моим ухом, а вторая угодила в плечо Абдулу, после чего тот сразу вскрикнул, а сам Рустам прекратил стрельбу. Видимо, не хотел ранить товарища. «Отходим, живо!» Откуда-то сзади раздался крик. За его спиной со спортивной сумкой в руках прошмыгнул их старший, лица которого я так и не разглядел. Видно было, что он не намерен зря рисковать, предпочитая бегство. Рустам, услышав его, обернулся и начал неуверенно отступать. Однако пистолет Макарова не опустил. Он держал его прямо перед собой, ожидая удачного момента для очередного выстрела. Едва я высунулся, как тот мгновенно среагировал, но не попал. Оттолкнув в сторону тела обмякшего противника, я шустро бросился к стене, где тот не смог бы меня достать. В метре от себя увидел оброненный мной ранее автомат Калашникова. Подхватил его за ремень и подтащил к себе. Схватил. Вот теперь другое дело. Приложил к плечу и дал короткую очередь в сторону Рустама. Тот тоже выстрелил. У него в стволе и магазине осталось всего два патрона. Выждав момент, я рыбкой выскочил из курятника и, совершив кувырок в движении, укрылся за стеной соседнего дома. Высунулся, хотел выстрелить в противника, но тот ушел с линии огня. «Уходим! Чего ты там копаешься?» — раздался крик в темноте. «Машина у въезда!» Я отчетливо услышал, как где-то впереди, за домами, и впрямь раздался гудок, а затем и рев двигателя. Свет фар осветил большую часть кишлака, но самой машины пока не было видно. Тут и там раздавался шум, даже показались местные жители. «Транспорт диверсантов на месте, сейчас уйдут, черти ряженые!» Выглянув из-за угла, я вновь увидел Рустама, а за ним, в свете автомобильных фар, их бегущего командира. Микропленки, что бы там на них ни было, находились у него в сумке. И, судя по всему, для него это крайне важно. Покинув укрытие, держа автомат перед собой, я бросился к ним. Рустам выстрелил еще дважды. Пули бестолково щелкнули по камням, не причинив мне вреда. А вот я быстро прицелился в Рустама, выжал спусковой крючок. Прогремел лишь один выстрел. Рустам вскрикнул. Затем мой автомат внезапно заклинило. Возможно, произошло утыкание патрона. Калаш-то старый, как говно мамонта. «Да зараза!» — зарычал я, бросив бесполезное оружие на землю. Легко раненый противник, видимо, уже не имея возможности перезарядить свой пистолет, развернулся и побежал, будто бы ничего и не произошло. Тот, у кого была сумка, засев у каменной ограды, тоже сделал несколько выстрелов в мою сторону, но лишь для того, чтобы задержать подольше. А их транспорт как раз показался из-за строений. Лишившись оружия, выругавшись, я рванул обратно за автоматом, который ранее выронил Абдул. Стало светлее, поэтому я нашел его почти сразу, схватил и бегом бросился к машине. Судя по всему, это был УАЗ-469. По крайней мере, силуэт был именно таким. Затем яркий свет фар лишил меня обзора. Двигаясь быстрыми, но короткими перебежками от укрытия к укрытию, я дважды давал короткую очередь в сторону машины. Пули застучали по металлу, по лобовому стеклу. Водитель советского внедорожника резко сдал влево, частично спрятав УАЗик за стеной одного из сараев. Почти сразу же он принялся разворачиваться, хотя сделать это в тесных улочках кишлака было сложно. В меня снова начали стрелять из пистолетов. Видимо, Рустам все же нашел способ перезарядиться. Однако толку от такого огня было мало. В таком темпе, учитывая условия, попасть в меня можно было лишь чудом. Другое дело, что свет фар бил им в спину, а мне в лицо, практически лишая возможности видеть и эффективно поражать цели. Выждав несколько секунд, я все же бросился вперед, продолжая стрелять короткими очередями. Машина начала разворачиваться, снова остановилась. Захлопали двери. Это означало, что командир этих диверсантов и сам Рустам уже в машине. Плохо дело. Я снова дал очередь. Пули застучали по металлу. Одна из фар УАЗа погасла. Водитель, кое-как развернув внедорожник на пятачке, дал по газам. Взревев движком, тот снес какой-то деревянный сарай, налетел и обрушил часть каменной ограды. А при крутом маневре, не справляющийся с управлением водитель, передней частью машины все-таки зацепил стену дома. Раздался тяжелый удар и характерный металлический лязг. Машина встала как вкопанная, но тут же снова пришла в движение. Выжав педаль в пол, водитель все-таки вытащил машину из кишлака и повел ее к дороге. Скинув автомат, я дал несколько коротких очередей вдогонку, затем сухо клацнуло. Закончились патроны в магазине. Попасть-то попал, но на движение транспорта это не повлияло. «Сука!» — выругался я, опустив ставший бесполезным автомат. Второй магазин вставить несложно, но опять же это драгоценные секунды, а такой огонь много не даст. УАЗик, хотя и не быстро, виляя туда-сюда, постепенно удалялся, направляясь к дороге, ведущей на север. Скорее всего, в сторону пограничной заставы они не поедут, потому что их там гарантированно остановят. Еще бы, вся машина обстреляна, нужно разбираться, кто это такие и что вообще произошло. А судя по всему, терять время они не намерены, и рисковать тоже. «Уйдут», — мелькнула в голове жалкая пессимистичная мысль. «Не уйдут», — тут же прорычал я, когда мой взгляд упал на открытый мотоцикл «Иж-Планета-3». Сейчас навес рухнул, мешковина лежала в стороне, а светлый мотоцикл с голубой коляской хорошо выделялся в полумраке. Выхватив запасной магазин из разгрузки, прямо на ходу перезаряжая трофейный автомат, я бросился к мотоциклу. Перезарядив, бросил его в коляску. Когда еще я был пацаном, у моего друга на окраине Батайска как раз был точно такой же мотоцикл. Мы часто гоняли на нем на рыбалку, на озера и просто в лес за грибами. Много часов и километров намотали на таком. Руки прекрасно помнили, как заводится этот агрегат. Удивительно, но мотоцикл был на ходу и даже завелся сразу же. Колеса и те накачаны. Открутив крышку топливного бака, я хлопнул ладонью по самому баку. Горючка была, но мало. Оседлав его, я повернул лапку переключателя, выжал ручку газа. Планета сорвалась с места, да еще и так шустро, что я едва вписался в поворот. «Ну, черти, хрен вы от меня уйдете», — подумал я, кое-как объезжая валяющиеся на дороге обломки досок, куски глины и камни. Водитель УАЗа, кем бы он там ни был, сильно торопился, пер напролом, снося все, что попадалось на пути. Ишь, с коляской это совсем не УАЗ, и мне было сложнее. Свет фар, точнее, одной уцелевшей фары впереди, был хорошим ориентиром. А вот у мотоцикла прибор освещения не работали, поэтому я рулил буквально на свой страх и риск, как попало. Планету бросало то в одну, то в другую сторону, переднее колесо то попадало в яму, то налетало на кочку — я с трудом удерживал руль в руках. Коляска с грохотом тарахтела. Внутри гремели то ли пустые ведра, то ли бидоны. Этот мотоцикл для такого точно не предназначался. Таджик, который берег это чудо техники, после этого меня точно проклянет. Берег его, обслуживал, а тут в одно прекрасное утро угнали прямо из кишлака. Ну не сволочь, а? Да уж, достать такую технику, да еще и в нормальном состоянии в этих безлюдных краях — большая редкость. Началась абсолютно безумная гонка по бездорожью, особенно после того, как машина добралась до грунтовой дороги. Быстро светлело. Те, кто пытался сбежать, довольно быстро поняли, что их преследуют. Открыли огонь, высунувшись с пистолетом из заднего окна. Это только в фильмах показывают, что герои метко попадают по шинам, водителям, чем и останавливают погоню или бегство. На деле же все совсем иначе. Дикая тряска сводила любую меткость на ноль. Было эффектно, но совершенно неэффективно. Сначала я держал дистанцию приблизительно в 40 метров, нервируя водителя и пассажиров. Несколько минут выдерживал темп, а потом вспомнил, что топлива у меня почти и нет. Кое-как, вытянув автомат, что болтался в коляске, я тупо уложил ствол на руль и, с трудом удерживая руль, дал очередь. Что-то попало, что-то нет. УАЗ резко сбросил скорость, вильнул влево. Я подумал, что либо машина утратила возможность двигаться дальше, либо что-то с водителем. А на самом деле из заднего окна показалась рука и тут же исчезла. Еще не сообразив, что бы это могло значить, я, тем не менее, интуитивно взял левее и как раз вовремя. Всего в нескольких метрах от меня что-то рвануло. «Граната! Вот же суки!» Выжал газ, намереваясь зайти слева. Но тут УАЗ снова резко вильнул, заскрипели тормоза. Вездеход резко накренился, налетел на что-то и, завалившись на бок, со страшным грохотом перевернулся. Я тут же дал по тормозам. Схватив автомат и соскочив с мотоцикла, я бросился к машине. В магазине еще должно было остаться штук 5-7 патронов. Из пассажирского места показалось чье-то тело. В руке зажат пистолет. Выстрелив, я попал точно в кисть. Человек вскрикнул. «Вылезай, ну!» — заорал я, держа его на прицеле. «Или вторую руку прострелю!» Тот неловко поднял обе трясущиеся руки, одна из них была окровавлена. Наконец, я разглядел его перекошенное от боли, злости и страха лицо. Это был Кикоть, Василий Николаевич.